Уши мои уже начали плавно сворачиваться трубочками. С одной стороны ссорится, с другой стороны ссорится. Как же я это ненавижу. Пока я мысленно ругался, Ворд, осознав всю опасность ситуации, пытался оправдаться. Ничего подобного, я клянусь. Просто попытался приударить за дочерью нашего архимага. Кажется, на этот раз некромант озвучил настоящую причину своего изгнания. Впрочем, остальным приключенцам, похоже, было наплевать на его слова. Атмосфера вокруг стала какой-то агрессивной. Создавалось такое впечатление, что никого уже не волнуют причины и следствия. Вернее, всех кроме меня, Шаны и Сена. Священник, правда, тоже не попал под влияние этой горячки, но, судя по его растерянному взору, ничего сделать с этой ситуацией уже не мог. Из старика как будто стержень вынули. Сколько ей было лет, тварь? Внезапно гневно отозвался Тарл. Ты знаешь, что мой народ делает с такими, как ты. Я уже ничего не понимал. Вокруг происходило что-то непонятное. Откуда вообще Уртан сделал свой вывод? Тогда зачем он нам? Арк, как же мне надоело это. Ты раз за разом делаешь одни и те же ошибки. Пока тебе везло, но ты понимаешь, что рано или поздно такое поведение сведет нас в могилу. Может быть, уже свело, а мы просто об этом еще не знаем. Несмотря на то, что Уртан произнес свое обвинение довольно громко, создавалось такое впечатление, что стоящие недалеко карты Артур этого даже не заметили. Сколько еще сброда ты готов затащить к себе под крыло? Сброда вылезла за угол Авери, уже не беспокоясь о конспирации. Следи за своим грязным ртом, смертный. Ей было 20, дрожащим голосом пытался оправдаться некромант перед наступавшими на него Макром и Тарлом. На фоне здоровяка Уртана, скелеты телохранителей мага выглядели совсем бледно. Что за? Что происходит? Находясь посреди этого океана ненависти, я был одним из немногих, кто еще был в себе. Закрой свою пасть, ушастая, и не лезь в разборки взрослых дядей. Послав эльфийку, Адир повернулся к Артуру и продолжил орать. Ты посмотри на них. Всей кучей приперлись сюда. Хаем, как бы назвать такой отряд? Искатель сделал вид, что задумался, но уже через секунду на его лицо вернулось выражение ничем не сдерживаемого гнева. Куча неорганизованных, совершенно не приспособленных придурков, вот кто они. Знал бы ты, Тур, как мне надоело нянчиться с этим цирком уродов, с этой возвышенной дурой, которая каждый свой каприз стремится превратить в катастрофу. Этими двумя святошами, которые, ты знаешь, частенько выбешивали меня своими закостеневшими принципами. А эта влюбленная в тебя простушка. Ты хоть раз видел, что она скрывает под фатой? Да я страшнее и тупее существа в жизни не видел. Она ведь готова совершать любые, даже самые идиотские поступки, лишь бы ты хоть раз обратил на нее внимание. Карт все никак не мог остановиться. Ши в этот момент как раз была увлечена обвинением некроманта, поэтому не услышала последней реплики разъяренного искателя. Теперь ясною, что темным махом нельзя верить, из-за спин воинов кричала девушка на некроманта. Тых грязный лгунг, уж не говорю о том искателе дегенерате, с его долбанным големом и пауков, которых ты, руководствуясь своей дебильной логикой, позвал с нами. С каждой секундой Кар кричал все громче и громче. И тут вдруг, я почувствовал себя странно. Еще когда все только начиналось, я ощутил внутри себя нечто. Нечто темное и разрастающееся. Не пожирателя, нет. Нечто другое, непонятное. Вот опять. Опять ты, совершенно не советуясь со мной, берешь в отряд этого любителя мертвечины, выгнанного за нечто, что даже архарским некромантам показалось неприемлемым. Ты вообще когда-нибудь думаешь своей пустой башкой? Эта реплика проводника донеслась до меня, как будир издалека. В висках билась кровь, а тьма внутри становилась все сильнее. Ноги мои подогнулись, и я рухнул на колени. Никто этого даже не заметил. Крик, брань и ненависть, буквально разлитая в воздухе. Карт уже не мог понять, где чей голос. Замолкни, Тур. Ты ведь так любишь затыкать других. Вот теперь, будь добр, почувствуй свое же лекарство. Аргументы выскажешь какому-нибудь другому идиоту, который согласится их выслушать. Кричал, похоже, Адир. Рядом со мной вдруг резко похолодало. Краем глаза, я заметил облако сосулек, которое соткало Авери. Мгновение спустя облако было послано в цель. В Адира. Искатель даже головы не повернул. Выросшая из ничего туманная стена, сделала все за него, просто поглотив попавшие в нее снаряды. Когда-то давно, когда мы встретились, я видел перед собой человека, у которого была цель. Цель, к которой он шел, невзирая на преграды и препятствия. Такому человеку я был готов помогать. Но тому, в кого ты сейчас превратился, слабак, готовый подтирать слюни даже последнему ублюдку, если он согласится влиться в твой коллектив дебилов. Не обращая ни на что внимания, искатель продолжал распекать Артура. В этот момент я вдруг увидел вокруг тьму. Она тянулась ко мне, срастаясь с той, что уже была во мне. Окружающая реальность стала все сильнее размываться перед глазами. Тело стало заваливаться на пол. Неизвестно, что случилось бы с комом тьмы внутри меня, если бы не вмешательство пожирателя. Разрываясь от тьмы, переполняющей меня, я почувствовал из глубины сознания его осторожное касание к шару. «Ложись!» — вдруг неистово заорал некромант, не обращая внимания на разъяренного Уртона прямо перед собой. Выкрикнул и тут же последовал своему совету. Остальные на пару мгновений замешкались. Расплата не заставила себя долго ждать. «Заткнитесь!» — вырвался из моей глотки безумный крик. Вслед за криком во все стороны от меня разошлась волна темного марева. Последнее, что я увидел, перед тем, как потерять сознание, это то, как легко и непринужденно разлетаются во все стороны окружающие меня разумные. Будто очередь из пулемета, их, одного за одним, вбивала в стены. Не помогали ни судорожно поставленные в спешке щиты, ни устойчивое положение тела. И тут сознание меня покинуло. Глава 7. Звон в голове никак не хотел прекращаться. Этот проклятый звук уже какое-то время не давал мне вновь вернуться в уютное небытие. Звон заставлял мою голову страдать и искать ответы заодно. Больше всего я хотел понять, кто я. Зацепок в чернильной тьме окружающей мое я найти не удавалось. Только звон не давал мне сдаться. Вернее, боль, которую он у меня вызывал. Периодически меня вновь тянуло в небытие. Раздражающий меня звук становился, как будто бы тише, и мозг останавливал свою безрезультатную работу. В эти моменты казалось, что я вот-вот вновь обрету покой. К сожалению, длились эти мгновения недолго. Звон вновь набирал силу, подстегивая меня болью. Неизвестно, сколько времени прошло с того момента, когда я впервые услышал звон, но в какой-то момент я понял, что он становится как будто бы осмысленнее. Появились тональные переходы и краткие паузы. Мозг, воспользовавшись этой зацепкой, заработал в полную силу. Казалось, еще чуть-чуть и я смогу понять смысл звука. Он у него несомненно был. Теперь мое я было в этом уверено. К сожалению, все мои надежды разбились о некую незримую и неощутимую пелену. Она препятствовала всем моим попыткам продвинуться дальше. Первая, вторая, третья попытки прорвать завесу не принесли никаких результатов. Та лишь слегка прогибалась, оставаясь совершенно безразличной к моим попыткам. Как ни странно, четвертого приступа не понадобилось. «Пора вставать, дружок», — прошептало нечто холодное внутри меня. Завеса, которая доселе казалась мне нерушимой, внезапно исчезла. Причем чувство при этом было такое, как будто кто-то большой и всемогущий просто отдернул надоедливую занавеску в сторону. На меня тут же навалился огромный объем информации. Звон тут же превратился в голоса. Полуприкрытые глаза сразу же стали придавать информацию мозгу. Спиной я ощущал небольшую сумку. И только вкусовые рецепторы, да обоняние не подавали никаких признаков жизни. Мгновением позже вернулась память. Резко, вспышкой. Мне даже послышался явственный щелчок в голове. Воспоминания о последних событиях заставили меня горько пожалеть, что я не удосужился скончаться, пока был в беспамятстве. Голоса пока еще не желали складываться в осмысленные слова, но думаю, через мгновение-другое, эта досадная мелочевка перестанет мне мешать. Вот только не думаю, что тема обсуждения меня обрадует. Так и произошло. Отрубить ему голову и все. Голос вроде бы принадлежал Макру. Бы хотел повторить, господа и дамы. Пусть это и не отменяет всей вины парня, но в произошедшем нет его умысла. Вряд ли он мог знать, что длительное сокрытие дара может вылиться в подобные последствия, возразил некромант паладину. Скорее всего, Тисмар стал жертвой бытующего среди простых людей заблуждения касаемого обучения искусству магии. Или его родители, что куда более вероятно. Я слышал часть этих слухов и потому прекрасно понимаю таких людей, хоть и не одобряю подобных методов. Да, я тоже слышал эти слухи, когда учился. Тогда с друзьями мы над ними посмеивались. Но неужели кто-то действительно верит в то, что маги заставляют своих учеников поедать младенцев и пить кровь девственниц, чтобы усилить дар? Это ведь абсурд, вторил во рту Артур. Прискорбно, но это так. В то время, когда я еще являлся преподавателем в академии, эти слухи уже были повсеместно распространены. Причем тенденция удивляла и настораживала. Слишком уж быстро распространились эти бредни. Слишком многие им всерьез поверили. С каждым годом все меньше и меньше людей стало приходить для обучения. Да и те, что приходили, порой были совершенно неадекватны. В словах кукловода звучала нескрываемая горечь. И не предполагал, что все может быть так серьезно, удивленно присвистнут избранный. Не говорите. Порой дело доходило до того, что люди чуть ли не с вилами бросались на магов. Я бы еще понял, если бы такое происходило только в Архаре. Некромантов во все времена недолюбливали, так нет же. До меня доходили слухи, что и в Золотом Союзе, и в Имперской военной школе магии то же самое. Это все, конечно, замечательно, но давайте все-таки вернемся к реальности. Сейчас не время для подобных разговоров. Холодный тон проводника вернул магов на землю. Машетон и правда не в шом не виновхат. Вдруг откликнулась Ши. Верно. Я не особо разбираюсь в магии, но знаю логику, прогудел Тарл, не похоже на то, что он знал об опасности. Посмотрите, что с ним стало. Не мог он пойти на такой по собственной воле. Все это твои домыслы, отрезал паладин. Ты не можешь ручаться за него. Никто из нас не может. Мы ведь его даже не знаем. Сегодня нам повезло. Рядом не было ни монстров, ни ловушек, но просто так оставлять это нельзя. Представьте, что вместо безобидной стены вас бы встретила костедробилка или налетели бы на какую-нибудь тварь. Добавил Адир свои 5 копеек. Но ведь этого не произошло, откликнулся Артур. В этот раз да. И тем не менее, я с самого начала знал, что с этим Тисмаром будет проблемы. Зачем ты его только нанял, Арк? Вроде по голосу было понятно, что проводник в этот момент поморщился. Дети мои, только не начинайте снова, вмешался Финьяр, прежде чем Артур успел ответить. Все-таки нельзя исключать того, что он мог сделать это специально, сменил тему Адир. Чушь. Вам может и не видно, но у этого молодого человека такое обширное повреждение внутренних каналов. Я до сих пор удивлен, каким чудом он умудрился выжить. По-твоему, он специально едва не лишил себя жизни ради того, чтобы навредить вашим планам. Даже его душа пострадала. Она словно дырявое полотно. Если он умрет, сейчас, его душа даже не попадет на круг перерождения. Ее просто размажет тонким слоем по астралу. От озвученной перспективы я едва-едва вздохнул. Сейчас для меня еще не время приходить в себя. Уж больно познавательный разговор идет над моим телом. А раз убивать меня вроде бы не собираются, почему бы не послушать? Действительно, не пари горячку, Карт. Судя по озадаченной паузе, остальные слышат данную поговорку в первый раз, поэтому Артуру пришлось продолжить, в смысле, не делай поспешных выводов. Он что, похож, по-твоему, на самоубийцу? Чего только не бывает на свете, попытался отмахнуться Адир. Да ладно тебе, Ты ведь и сам видел, что он не особо хотел идти с нами. Это я его взял, руководствуясь своими, понял, своими ощущениями. Так что если и есть в этом чья-то вина, то только моя. Артур был сама серьезность. Пусть даже и так. А что если он, темный маг, и лишь манипулирует всеми нами? Макр тоже решил вставить слово, второй темный маг его просто покрывает. По-твоему тоже темный маг, уточнил у паладина Артур спокойно. Нет, не нашелся, что ответить Макр. Ты считаешь, что я лгу? Ведь я вижу ту же картину, что и Ворд, стал дожимать воина-попаданец. Нет, покорно отозвался паладин. И долго ты собрался лежать? Мне уже скучно. Самое время тебе, дружок, очнуться, растерянно раскрыть глаза, покашлять там или еще как показать, что ты уже в сознании. Мертвенно-холодный безэмоциональный голос родился, казалось бы, из глубин моей души. Прежде чем я успел что-либо сделать, мои глаза сами по себе широко открылись. В следующую секунду я уже вновь их контролировал. Первым делом после этого пришлось проморгаться. «Тисмар, как ты себя чувствуешь?» — спросил меня Ворд, когда я еще не совсем пришел в себе. «Нет-нет, не вставай. Сейчас тебе лучше немного полежать». Нетипичная вежливость для некроманта и тон, которыми были сказаны эти слова, заставили меня задуматься. Даже в чем-то насторожили. Поэтому отвечать я не спешил. «Ответь ему», тут же поторопил холодный голос в голове, «можешь вслух. Все равно теперь все знают наш секрет». «Балиех-мениех», озадаченно и слегка невнятно прохрипел я. Ответ Ворда я не слышал, полностью сосредоточившись на своем сознании. «Кто ты?» — сформулировал я громкую мысль. «Ты и сам знаешь, братец. Просто не хочешь себе признаваться. Поговорим об этом потом. Сейчас тебе надо разрулить эту ситуацию», — все так же безэмоционально ответствовал голос. «Тисмар, эй, Тисмар». «Так, понятно, небольшая дезориентация в пространстве. Голова не болит». Вернул меня к реальности голос кукловода. «Нектх», — откликнулся я, решив пока не забивать голову лишними проблемами. «Удивительно», — воскликнул некромант, — «от твоей ауры остались лишь жалкие клочки. Твои жизненные каналы разорваны или перекручены, но ты, тем не менее, находишь в себе силы говорить. Даже осмысленно. Весьма интересно. Возможно. Тем не менее, сейчас меня больше интересует, почему он вообще может говорить? Я видел его шрамы. Голосовые связки от такого просто так не восстанавливаются», — вмешался Адир, стоящий чуть в стороне. «Только не говори мне, Тисмар, что ты изначально мог говорить и скрыл это от нас». «Некх снаюх, пошему это так произошло», — ответил я честно. «Я ведь и вправду доподлинно не знаю. А свои предположения лучше не озвучивать в этой ситуации». «Верно мыслишь, дружок», — прокатился по сознанию могильный холод. Вроде бы на этот раз в нем мелькнули покровительственные нотки. Показалось или нет, возможно, только возможно, что рост концентрации магической энергии в теле с последующей вспышкой мог вызвать спонтанную регенерацию каких-либо участков тела, — задумчиво начал Ворд. «Впрочем, ничего утверждать я не стану. Даже если произошедшее исцелило эту травму, повреждений оно нанесло гораздо больше». «Повреждений», — подумал я, приподнимаясь, огляделся и тут же понял, что имеет в виду маг. Все мое снаряжение было в той или иной мере покорежено. Кольчуга зияла прорехами. Одна из навесных пластин вообще отсутствовала. Слегка погнутый край щита. Даже булаве, лежащей чуть в стороне, досталось. Одна из ее границ последовала примеру щита. Кое-где в прорехах кольчуги торчали клочки поддоспешника. Маленькая сумка с вещами первой необходимости, которую я с собой постоянно таскаю, тоже пострадала. Теперь ее содержимое. Несколько склянок с атакующими зельями, карты, светлячок и прочие подобные вещи валялись на полу. Хорошо еще склянки укрепляются магией, а не то точно все это добро рвануло бы. Да и светлячок мог сдетонировать. Хорошо еще, что арбалет и большую часть боезапаса к нему я оставил в зале. А так всего-то несколько болтов погнулось. Опять же хорошо, что магические не среагировали. Было, ну понятно что. Это что касается моего имущества. Повреждения тела, оказывается, тоже присутствовали. В частности, ожоги разной степени опасности. Был бы живым, я бы сейчас по полу катался от дикой боли. А так ничего, переживу. Тут я, наконец, соизволил оглядеться чуть подальше. Нашел взглядом остальных. Почти сразу же наткнулся на задумчиво почесывающую сено Ши. Оказывается, подлый предатель, в то время как решалась судьба его хозяина, вовсю кайфовал на руках у ящерки. Хотя если вспомнить, с какой силой его швырнуло на стену, некоторая обида с его стороны вполне объяснима. Мой взгляд тем временем скользнул чуть дальше и тут же намертво застыл на глыбе льда, возвышающейся неподалеку. Внутри что-то темнело, но я никак не мог понять что. Очертания вроде бы знакомые. Так или иначе, это единственное объяснение, которое я нахожу, прервал мои мысли некромант, подводя итог своим размышлениям. Ну, хоть с чем-то разобрались, рассеянно отозвался Артур, погружаясь в свои мысли. Уже отворачиваясь, он задумчиво прошептал в никуда, почему все вдруг так завелись. Пожалуй, это я как раз смогу объяснить точно. Вор, похоже, услышал последние слова попаданца, дело в скачкообразном повышении магического фона, источником которого, несомненно, служит вот этот вот необученный одаренный. Вот даже как. Правда. Артур, кажется, даже удивился и тут же напрягшись уточнил, подобное может повториться. Ну, конечно же, всплеснул руками некромант, такое теперь будет происходить у него постоянно. Без обучения одаренный накапливает энергию совершенно неосознанно. Даже несмотря на дыры, через которые просачивается некоторая часть маны, в конечном счете, ее у молодого мага становится слишком много. И тут у одаренного два пути. Либо умереть сдавшись, так как дикая мана будет разрушать его изнутри. Либо выпустить все накопленное в одном выбросе. Тем самым он хоть и отсрочит неизбежное, но не спасется. К тому же, как вы видели, подобное вредит как окружающим, так и самому одаренному. Что же тогда делать? Не сводя с меня угрюмого взгляда, протянул Артур. Все просто, откликнулся некромант. У меня есть решение этой проблемы. Нам вместе с Артуром только и оставалось, что вопросительно взглянуть в лицо некроманта. Все-таки и меня волновало такое неприятное поведение моего организма. Могу немного подтянуть парня в искусстве, начал выкладывать свой план маг. Естественно, ничего серьезного освоить у него не получится, но контролировать свой дар он научится. Вот так просто, нгисачтхоста нехите меня ушить. Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. Не могло все быть так просто. Судя по выражению лица Артура, он был со мной солидарен. Поверите, у меня нет никаких скрытых намерений, стал втолковывать Ворд. Мне ведь так или иначе придется идти с вами. Моя безопасность меня тоже беспокоит. К тому же я не буду рассказывать, Тисмару, никаких особенных секретов. Так, пара общедоступных вещей. В принципе, все выглядело логично. Можно было бы и согласиться. Если вас это не убеждает, Ворд задумался на секунду, пусть это будет в качестве моей платы за то, что вы меня спасли и взялись проводить до лагеря искателей. Артура такой расклад, похоже, устраивал, поэтому он перевел вопросительный взгляд на меня. Яхсаглсхин, выдавил из себя я, наконец. Прекрасно. Надеюсь на вас, магистр Ворд. Для Артура мой ответ стал облегчением. Ко мне, тем временем, подошел Адир. Давай руку, такого я от него точно не ожидал. Немного неуверенно ухватив его за кисть, я тут же оказался на ногах. Теперь ты ему должен, серьезно сообщил проводник, немного наклонившись в мою сторону. В ответ мне оставалось только кивнуть. Артур и вправду мог не заморачиваться моими проблемами. Так что слова проводника отнюдь не бессмысленны. Тот, кстати, отпустил мою руку и отошел немного в сторону. Благодаря этому я, наконец, смог приглядеться к ледяной глыбе. И то, что я в ней разглядел, мне совсем не понравилось. Шанакх. Пораженно прошептал я. Заметив мой взгляд, Артур крикнул в сторону глыбы: «Можешь уже отпустить голема, Рита». Хлоп. Глыба тут же обращается в воду. Та, как я уже не раз видел, тут же стала испаряться. Не дожидаясь, пока пар рассеется, я бросился к облаку. Сомнительно, что с Шаной могло что-то произойти, но я все равно беспокоился. Тем временем навстречу мне уже шагала немного усталая эльфийка, на которую я почти не обратил внимания, проковылив мимо. Жаль, я не смогла участвовать в обсуждении. Тогда бы этот недомог так просто не отделался. Эта конструкт оказалась на удивление быстрым, с вялым раздражением бросила девушка Артуру. «Может быть, а может быть, и нет. Ты же сама слышала, что вина Тисмара в произошедшем и нет, по большому счету. Если не придираться, конечно», — ответил попаданец. «Ага», — иронично отмахнулась ушастая. Тем временем облако рассеялось, явив мне груду беспорядочно сваленного на пол металла. Внутри стало вдруг очень холодно. Подозревая худшее, я подошел вплотную. Вблизи дело уже не выглядело так уж паршиво. Судорожный осмотр не выявил никаких повреждений на броне моей напарницы. К тому же части доспеха при моем приближении стали понемногу подергиваться, пытаясь сползтись в единое целое. Помощь, судя по несколько неуверенному сближению частей, Шане не помешала бы. Далее был процесс сборки, занявший меня на какое-то время. Заодно я успел немного прийти в себя. Никак не ожидал, что могу так испугаться за девушку. Когда я приставлял шлем на его законное место, меня неожиданно что-то ударило со спины. Даже испугаться не успел. Благо сразу понял, кто меня обрадовал своим появлением. Что-то в последнее время мой питомец взял в привычку творить подобные гнусные выходки. Вовремя он донесся из-под меня приглушенный голос Шансы, на которую я благодаря сену повалился. «Никахакха уфашения кахахасину», — согласился я с облегчением. Все-таки опасался, что с Шаной может не все оказаться в порядке. Поднявшись на ноги, я сразу же наткнулся взглядом на Макра. Не то чтобы он глядел на меня с ненавистью, но взглянул у него был довольно подозрительный. Тем не менее, ничего предъявлять мне он не стал. Просто отвернулся и двинулся в сторону зала, где мы собирались расположиться на ночлег. Оглядевшись, я понял, что кроме нас с Шаной и Сеном, никого рядом уже нет. Макр как раз ушел последним. Метрах в 10 впереди него, вор как раз сворачивал в зал. Остальные, похоже, были уже внутри. Что вообще произошло? Отвлек меня от созерцания спины паладина Шантири. «Ах ты, каха, не слышал-ха!» Начал было я, но осознав глупость подобного вопроса, вкратце пересказал ей произошедшее. Заодно занялся сбором своих вещей и приведением экипировки в хоть какой-то порядок. Дело на самом деле бесполезное. Кольчуга с остатками платин на мне буквально расходилась. Благо булава с щитом хоть и покоцаны, но все еще могут быть применены в бою, так что совсем уж беззащитным я не останусь. «Ты и вправду не знал, что имеешь дар», — удивленно протянула девушка под конец рассказа. «Мы как раз сейчас вошли в зал, поэтому говорила она довольно тихо. Даши Кахагэ подумать не мог», — честно признался я. «Жаль», — задумчиво произнесла Шана. «Это могло решить множество наших проблем в прошлом. На этом наш разговор и закончился». Оказавшись в окружении остальных, мы вновь вошли в роли голема и его хозяина. Некоторое время спустя все улеглись спать. Естественно, честь сторожить их покой этой ночью авантюристы мне не доверили. У входа встал карт и свита некроманта. Во второй половине ночи проводника должен был сменить Артур. Когда я улегся на свое место, мне вдруг кое-что вспомнилось. «Ты здесь», — сформировал я мысль. «Естественно, никуда и не думал уходить», — почти мгновенно ответил мне холодный голос. «Теперь ты ответишь, кто ты. Нам ведь сейчас никто не мешает», — послал я следующую мысль. «Я бы ответил, но ты ведь и так знаешь, кто я. И если ты немножко пораскинешь мозгами, то и сам поймешь, что я прав». Во всей фразе я с огромнейшим трудом смог уловить иронию. Нет, я бы даже сказал тень иронии. Такой безэмоциональный голос, как у моего собеседника, мог бы принадлежать либо совершеннейшему пофигисту, либо мертвецу. Пожиратель не мог поверить собственным мыслям. Узнать, что пожиратель может говорить, это, даже не знаю, сравни чему. Подобное удивление можно сравнить разве что с тем, когда в открытом море тебя начинает рвать плотоядная акула, которая при этом вежливо спрашивает у тебя про погоду. Не прошло и часа, умник, мне показалось, что собеседник еле-еле ухмыльнулся. Но, как, еле выдавил я, подскочив с лежака. Что как, тихо уточнила у меня сидящая справа Шана. Оказывается, свой последний вопрос я задал вслух. Нишихкха, мысли вслух, быстро ответил я девушке. Какая в сущности разница? Это ведь ничего не изменит, ответил тем временем пожиратель. А, просто теперь учитывай, что говорить умеешь не только ты. И тогда у нас не будет никаких проблем. Будем с тобой братьями. Как тебе, а? На сей раз в его голосе прозвучала самая настоящая угроза. Да, произнес я мысленно, прежде чем успел понять то, что совершил. Я признал эту тварь братом. Безмозглое существо, которое до этого только портило мне жизнь и раз за разом отнимало надежду на лучшее будущее. Похоже, часть моих последних мыслей пожиратель все же уловил, так как ответ на них не заставил себя ждать. Хэй, полегче. У меня, знаешь ли, к тебе тоже немало претензий, братец. И раз уж ты начал, то и я свои озвучу. Вспомним ту твою идиотскую выходку с прыжком в пропасть. Как ты вообще мог до такого додуматься? Холодно поинтересовался мертвец. Я даже слова не сразу смог найти от такой наглости. Но собравшись силами, все-таки родил краткую реплику. Ты ведь хотел сожрать моих товарищей, моего друга. Ну, подумаешь, погрыз бы пару-тройку твоих знакомых, но ведь мы бы выбрались. Они так и так погибли бы, невозмутимо отпарировал пожиратель. Хорошо, что в моем состоянии есть хоть какие-то плюсы. В этом теле эмоции смирять проще простого. Поэтому вместо гневной отповеди, я выдал показавшийся мне логичным аргумент. А что ты скажешь на то, что там были личи? Как бы ты ушел от них? Ушел бы, не стал распространяться, пожиратель выдал себя. Я понял, что этот бой выиграл. Хотя о чем это я? Только, сейчас, до меня в полной мере дошло, что происходит. У меня в голове разумный зомби. Стало страшно, чем это может мне грозить. Действительно страшно. Ну-ну, успокойся, деточка, прозвучал в голове голос без всякого намека на сочувствие. Не буду я, сейчас, никого жрать. Я же сыт, ты что забыл? Тем более, связываться с магами себе дороже. Эти слова меня не успокаивали. Скорее еще больше пугали. Ладно бы он разговаривал, но остался подчиненным инстинкту хищником. Но ведь он, похоже, и вправду может думать и рассуждать. Да, тише ты уже, мертвец, похоже, не хотел оставить меня в покое. Почти все останется как прежде. Только теперь мы еще и сможем побеседовать за очередной порцией человеческой печеночки. Весело же. Совсем не весело. Меня прошибло арктическим холодом от этих слов. Даже рвотные позывы появились. Даже не думай. В голосе мертвеца послышался легкий гнев. Иначе точно отберу тело и съем кого-нибудь из твоих ненаглядных друзей-приятелей. И вот от этих его слов, я, наконец, смог взять себя в руки. Сейчас, я наверняка ничего сделать не смогу, но это не значит, что я сдаюсь. Слышишь, тварь? Похоже, эта мысль была слишком громкой. Слышу, слышу. Вот только я бы посоветовал тебе быть поаккуратнее в выражениях, родился в голове холодный ответ, я не обидчивый, но если слишком часто будешь переходить черту, то я могу и сорваться. Я себя еще не очень контролирую, так что ты рискуешь вновь встретиться с так пугающей тебе стороной моей натуры. Кое-как я смог сдержаться и промолчать. Он прав, сейчас не мое время, но это не значит, что так будет всегда. Надежда умирает последней, отозвался на мои мысли пожиратель из глубин сознания. После этого между нами воцарилось молчание. Наутро ко мне подошел Ворд. «Как ты себя чувствуешь?» Первым же делом спросил он. «Снахсна», — ответил я. «Сейчас, занятия проводить еще рано, у тебя слишком сильные повреждения энергоканалов», — начал меня просвещать Куковод. «Но уже сегодня вечером мы сможем приступить к тренировкам. Естественно, никакой магии или еще чего-то подобного». «Хорошо, это, кстати, твое», — протянул мне некромант амулет. Присмотревшись к нему, я узнал мой артефакт, который скрывает ауру. Чисто рефлекторно я сделал движение одеть его. Некромант, заметив это, приподнял руку с артефактом, чтобы я не мог его достать. «Бы попросил тебя пока его не носить. Мне нужно следить за состоянием твоей ауры, чтобы недавние события не повторились», — пояснил свои действия он. «Хорошо», — отозвался я. После этого некромант аккуратно передал мне украшение. Я к тому времени уже успокоился. В конце концов, если он не вычислил меня без него, то и надобность в амулете скорее всего отпадает. Я был склонен полагать, что поумневший пожиратель и открывшийся магический дар не единственные изменения во мне, произошедшие за недавнее время. Может быть, маскировка ауры одно из таких изменений. После того, как амулет оказался у меня, вор тут же откланялся. Новый день обещал быть не самым простым. Глава 8. Я считал, что мои отношения со спутниками после памятных событий станут крайне напряженными. Все вполне логично, ведь я, хоть и косвенно, но все же виновен в случившемся. Для некоторых разумных такого повода может быть вполне достаточно. Вопреки моим ожиданиям, отношение ко мне не особо изменилось. Со стороны могло показаться, что она даже стала лучше, но на самом деле это не так. Просто, как мне кажется, без постоянного воздействия моей грязной маны, все стали гораздо меньше переживать по пустякам. За счет этого отношения в отряде ожидаемо стабилизировались. Единственным, кто поменял свое отношение ко мне, был Макр. Нет, он вовсе не воспылал ко мне лютой ненавистью. Просто стал более подозрительным. Частенько я замечал на себе его косые взгляды. Непосредственно в разговоре он старался держаться со мной делового тона. Меня это на самом деле почти не беспокоило. Все мои мысли крутились вокруг пожирателя. Появление у этой твари мозгов сулило мне одни только неприятности. С ним и так жить было непросто, а теперь, даже не знаю, как некрасиво. Может быть, я и до этого был высококультурной личностью, а ты этого из-за своей непроходимой бесчувственности и не ощущал. Опять вмешался мертвец в спокойный поток моего сознания. Ночью его реплики, так и сочащиеся бредом, не давали мне толком сосредоточиться и подумать. Словно один бесконечный карнавал ночного безумия. Что самое странное, в его словах частенько слышались ирония и язвительность, но тон голоса при этом ни капли не менялся. Что бы он ни говорил, какими бы важными или напротив неважными не были его слова, он всегда произносил их в одной и той же манере, холодной и безэмоциональной. Лишь с трудом в потоке его однообразной речи порой можно было различить, нет, не эмоции, скорее их сильно урезанную тень. Он их как будто специально обозначал для меня. «Ну, давай обвини меня в бесчувственности», — чурбан, опять сбивающая с толку разница в произносимых словах и эмоциях их сопровождающих, — «как мне плохо. Кажется, это сердце. Доктора, доктора». Как и множество раз до этого, я просто проигнорировал фразу пожирателя. Подобная привычка у меня выработалась уже где-то к середине ночи. Иначе, боюсь, к утру мое тело нашли бы с развороченной в мелкий фарш головой. А все из-за того, что смысла в репликах монстра с каждым мгновением становилось меньше. Безумие, наоборот, возрастало в геометрической прогрессии. Но вернемся к моим размышлениям. Нечто подобное тому, что сейчас происходит с пожирателем, я имел счастье испытывать в начале своего посмертного существования. Я тогда словно видел эмоции внутри себя, но не мог ими воспользоваться. Сомневаюсь, что с пожирателем все будет так же, но сама тенденция, я уверен, пожиратель тоже будет эволюционировать. Кто-то бы сказал, что появление у него чувств заставит стать этого монстра более человечным. С одной стороны верно, но ведь и Ганнибал Лектор тоже, насколько я понял, не был лишен чувства прекрасного, что совсем не мешало ему быть серийным убийцей-каннибалом. А боже, кажется, у меня появился кумир. Братишка, бессовестник, как ты мог скрывать от меня этого маэстро? Ох, как я зол, возопил в своей манере пожиратель. Как же он мне надоел, кто бы знал, его еще можно было терпеть, когда мы шли, но теперь на привале, это, блин, невыносимо, невыносимо, невыносимо, невыносимо, невыносимо, невыносимо, затянул этот безумец у меня в голове. Мой страх перед этой тварью уже давно ушел куда вглубь, не исчез насовсем, но перестал давить на меня, осталось только ненависть и раздражение. Наверняка он это чуял и наслаждался, тварь, осознавая мою беспомощность. В общем, первый же привал на следующем уровне уже успел превратиться для меня в персональный ад. До него мы успели пройти всего ничего, какую-то жалкую четверть 21 уровня. Впрочем, и совсем уж ничтожным этот путь не назовешь. Как ты себя чувствуешь? Выдернул внезапно меня из невеселых размышлений голос некроманта, готов к уроку. Вопрос застал меня врасплох. Готовым я себя не чувствовал. Тем не менее, это совсем не призрачный шанс, хоть ненадолго заткнуть мертвеца. Ну или хотя бы отвлечься от того бреда, который он несет. К тому же, если посмотреть иначе, первый урок магии, чего мне от него ждать? Как-то я робею от перспективы, вот прямо сейчас прикоснуться к настоящей магии. Нет, не то, чтобы я не хотел ее изучать, но, да и пожиратель вроде затих, может, не стоит спешить. Некхуферинг, прокашлял я, что-то с головкой. Молодцов, братила, тут же откликнулся пожиратель поощрительно. Я аж зубами скрипнул. Похоже, что именно к этому мертвец меня и подталкивал. Тем не менее, менять решение я, сейчас, не стану. Может, он этого и добивается. Хм, ну ладно, вроде бы расстроился Ворд, тогда можем пока не начинать. Но на следующем привале будь готов. Времени у нас с тобой не так много, до того момента, как энергия вновь начнет потихоньку распространять свое тлетворное влияние на мир вокруг тебя.